Что происходит? Я не понимаю. Это очень для нас плохо. Что нам делать? Мы не можем делать лекцию в такой ситуации. Можно, чтобы они проводили лекцию без микрофона, потому что их там мало, а нас здесь много. Простите, а можно закрыть дверь хотя бы, потому что невозможно? Это не поможет. У нас очередное собрание, посвященное вопросам человека и человеческого, или постчеловеческого, или нечеловеческого, но сегодня мы совершенно не напрямую будем говорить о том, зачем в философии и философии отчасти спекулятивного реализма и, с другой стороны, философии имманентности Делёза, как и каким образом и во имя чего снимается метафизика. Все мы знаем основные задачи и обсессии метафизики. Это категория субъекта и это категория полагания невозможности данного. Это замечательное такое определение, которое сформулировал сегодняшний наш гость Йоэль Регев, философ, мыслитель из Иерусалима. И невозможность данного – это категория абстрактного смысла, который невозможно полагать, а можно его только мыслить. То есть это вопрос, как сказано у Канта, регулятивного, что ли, полагания, который полагает некую сущность, как недостижимую в материальном мире. И, собственно, все философии, уже начиная со Спинозы, либо посвящались доказательству того, что эта невозможность полагается, да, и эта невозможность достижима. И уже Гегель делает такую попытку, когда пытается показать, что диалектическое развитие может достигнуть, так сказать, развития и возвращения в мир абсолютного духа, то есть категории абсолютного, категории невозможного. Или это материалистические традиции критики метафизики, критики субъекта, которые предлагают мыслить невозможное совершенно по-другому, а именно снять вопрос о трансцендентности, о трансцендентальности невозможного. Возможно, это немножко звучит пока что очень абстрактно и путанно. Я думаю, что Йоэль прояснит эти вопросы. Но почему мы сегодня говорим о Делёзе? О Делёзе мы говорим потому, что это, наверное, после Спинозы один из радикальнейших опытов помыслить имманентность, то есть саму материальность. И помыслить материальность не просто позитивистски, а помыслить материальность как конфликтную, драматическую, творческую категорию, которая не будет нуждаться в каких-то абстрактных внеположностях. И сегодня Йоэль будет говорить о Делёзе в соотнесении с теориями спекулятивного реализма. И почему? Потому что спекулятивный реализм и его адепты и представители, такие как Квентин Миэсу или Грэм Харман, предложили отказаться, да, мыслить соотнесение, соотнесение субъекта и объекта, соотнесение некой смысловой абстракции, которую несет в себе неорганическая жизнь, то есть человеческая жизнь и материальность. И мы много на сессиях прошлого года и этого года говорили об опытах и теориях спекулятивного реализма в том смысле, насколько можно полагать продуктивность вот этого снятия, снятия субъекта, снятие корреляции между субъектом и объектом. И как вы все знаете, в спекулятивном реализме делается попытка мыслить, собственно, саму объектность, саму материалистичность. И Йоэль предлагает соединить вот эти две теоретические традиции, спекулятивный реализм как радикализацию материалистической философии, которая пытается, так сказать, оконечить свой контакт с метафизикой, и Делёза через делёзовское понимание, через делёзовскую теорию о мазохизме, который позволяет не просто позитивистски и дескриптивно исследовать материальность, а которая позволяет оставить вопрос конфликта, драматизации, революционизирования в материи, оставить различие, зазор на уровне материальности, не перенося его в какую-то метафизическую внеположность, и одновременно соединить вопросы трансцендентального и вопросы материальной эмпиричности. И, собственно, сегодняшняя лекция будет посвящена тому, каким образом сама практика мазохизма открывает вот эту материалистическую возможность. Йоэль Регев – автор многих статей, посвященных важнейшим философским проблемам и, в частности, материалистической философии. И в издательстве «Транслит» готовится его книга «Краткий трактат о методах трансцендентальной философии», то есть философии совпадения. И как раз вот в этой книге Йоэль, судя по всему, прояснит те вопросы, о которых он будет говорить и сегодня. Я предоставляю ему слово. Спасибо. Я хотел бы прежде всего поблагодарить Кэти, ГТС и вообще всех, благодаря кому эта сегодняшняя лекция сделалась возможной. Я сейчас коротко выскажу ряд тезисов, которые, я надеюсь, мы впоследствии сможем обсудить. И начну я с, собственно, самого главного тезиса, который я потом в несколько более развернутом виде постараюсь прояснить на протяжении всей этой лекции. Тезис этот заключается в том, что актуальность делёзовской философии для спекулятивной мысли заключается в прерванности этой философии. Заключается в том, что эта философия содержит в себе некоторую завершенность, некоторое требование, которое остается невыполненным. Или, иными словами, делёзовская философия является прерванной революцией. Именно поэтому она актуальна для мысли настоящего момента, именно поэтому она актуальна для настоящего момента, поскольку настоящий момент является моментом прерванной революции. Собственно, весь космос является прерванной революцией. И мне кажется, что актуальность делёзовской философии, я попытаюсь это показать, заключается в том, что она позволяет эту прерванность артикулировать. Главная проблема прерванности, прерванности революции заключается в том, что непонятно, что, собственно, прервано. Вроде все доведено до конца. вроде сделано все, что намечалось. Собственно, в этом и состоит основной вопрос науки о революции, поэтому и нужна наука о революции, потому что если бы было ясно, в чем прерванность состоит, то никакой науки было бы не нужно. Но проблема заключается в том, что ясно, что прерванность наличествует, а вот в чем она состоит, непонятно. Собственно, мы обычно имеем дело с чередой попыток осознать и выявить, в чем, собственно, заключалась прерванность. И каждая следующая попытка выявляет по поводу предыдущей, что она все еще находится внутри прерванного. Что то, где она пыталась расположить завершение, на самом деле все еще относится к территории прерывающегося. И вот мне представляется, что важность делёзовской философии заключается в том, что она позволяет прерванность артикулировать и прояснить, где находится барьер, где находится тупик, где находится тот момент, в котором мысль вместо того, чтобы идти дальше, останавливается. Делёз постоянно этот тупик демонстрирует. И мне кажется, важность, в некотором смысле величие мысли Делёза заключается в его решимости постоянно натыкаться на барьер, постоянно заходить в тупик. Несмотря на ясное осознание того, что этот тупик там будет, несмотря на ясное осознание того, что он не сможет идти дальше, мне кажется, что значимость делёзовской мысли заключается в его отваге, в его решимости, которая позволяет ему раз за разом этот тупик демонстрировать. И хотя этот тупик не становится объектом делёзовской мысли, да, он не становится тем, что можно назвать делёзом для себя, он не концептуализируется самим делёзом. Он является тем, что делёз постоянно демонстрирует, тем, что он в разворачивании своей философии постоянно показывает. И благодаря тому, что у него есть решимость это разворачивание, про которое он не может сказать, тем не менее постоянно осуществлять, мы имеем сейчас возможность делать Делёза в себе Делёзом для себя и, во-первых, выявить, в чем, собственно, заключается эта прерванность, этот тупик, а во-вторых, благодаря этому выявлению, благодаря этой артикуляции поставить на повестку дня вопрос о том, что надо сделать для того, чтобы из этого тупика выйти. Собственно, само обнаружение тупика, само обнаружение границы прерванности, оно уже является большей частью решения вопроса о том, как из тупика выйти. Поскольку, как я уже сказал, основная тупиковость заключается в том, что мы не понимаем, в чем собственно, тупик. Вот. Это были некоторые общие рассуждения, которые верны, в принципе, по отношению к любой прерванной революции. Что же касается Делёза, более конкретно, это прерванность, это незавершенность той революции, которую осуществляет Делёз, заключается в двойственности того, что мне представляется основным утверждением делёзовской философии. Вообще говоря, проблема, я чуть позже коснусь этого, проблема с делёзовской философией заключается в том, что вообще достаточно сложно говорить об ее основном утверждении. Тем не менее, я думаю, что можно говорить об основном утверждении, и я позже скажу о том, почему, во-первых, существует эта сложность, почему сам Делёз делает все для того, чтобы это основное утверждение замаскировать, не произносить его ясно, и почему, тем не менее, мне кажется, что это основное утверждение можно выявить. Пока что я просто выскажу это основное утверждение, то, что мне представляется этим основным утверждением, основным революционным прорывом делёзовской философии. Основным революционным прорывом, основным утверждением, основным достижением делёзовской мысли мне представляется атака на онтологию, космологию, на принцип, на господство имманентного невозможного в форме данности неданного. Я еще раз повторю, теперь уже короче эту формулу. Главным врагом делёзовской философии, который, как мне кажется, определяет все ее функционирование, является имманентное невозможное как данность неданного. И в этой формулировке уже содержится все необходимое для того, чтобы концептуализировать ту двойственность, незавершенность, о которой я говорил только что. Мне представляется, что радикальная часть делёзовской философии, ее подлинный прорыв заключается в попытке подорвать власть имманентного невозможного как такового. Ограниченность же делёзовской философии заключается в том, что атака эта в конечном итоге оказывается направленной только на конкретный модус власти имманентного невозможного, на конкретный способ, которым эта власть утверждается, то есть на данность неданного. И в конечном итоге вместо подрыва власти имманентного невозможного Делёз осуществляет восстановление этой власти, поскольку в конечном итоге его философия сводится к тому, чтобы заменить один модус, которым осуществляется власть имманентного невозможного, то есть данность неданного, другим модусом, модусом резонанса. Но, с другой стороны, сама эта атака, само осуществление этого прорыва позволяет, во-первых, выявить наличие диктата имманентного невозможного как определяющего нынешнюю ситуацию мысли и нынешнюю онтологическую, космологическую ситуацию в самом широком смысле, и позволяет также остановиться на том, что пропускается в этой делёзовской атаке, остановиться на том моменте, когда разрушается власть имманентного невозможного как такового, без того, чтобы эта власть восстанавливалась в виде альтернативного данности-неданного модуса обеспечения имманентизации невозможно. В еще более конкретной форме, да, это все эти положения сейчас, возможно, кажутся несколько абстрактными. Я постараюсь в дальнейшем продемонстрировать и исходя из истории метафизической мысли и на примере философии Делёза, о чем, собственно, идет речь. Да, но пока что я завершу это изложение своего основного тезиса, еще больше его конкретизирую. Да, в еще более конкретной форме это двойственная атака на власть имманентного невозможного в форме данности неданного предстает в делёзовской философии как утверждение автономности мазохистской перверсии. Утверждение автономности стратегии резонанса между двумя сериями. Утверждение независимости метафизики, онтологии, мышления, которое основывается на модели независимо от развивающихся, не связанных друг с другом рядов, между которыми, тем не менее, возникает напряжение, возникает некоторого рода упругость, и именно эта упругость и есть альтернативной господствующему в нынешней ситуации и господствующему в европейской мысли способ имманентизации невозможно. Да, вся делёзовская философия, как я попытаюсь достаточно коротко, но тем не менее показать, представляет собой постоянное разворачивание, постоянное возобновление конфликта между двумя структурами, между двумя моделями. И Делёз постоянно это делает, да, он постоянно пишет своего рода двойные книги, первая из которых развивается в логике модели двойного прыжка или двойной трансгрессии, а вторая в логике отсылающих друг к другу серий. Делёз постоянно воспроизводит этот жест. Без того, чтобы об этом жесте что бы то ни было толком сказать. Да, мне кажется, что именно вот этот вот ур-жест, да, такой пра-жест, и является подлинной сутью делёзовской философии. И единственное место, где Делёз, да, я говорю про ур-жест, да, ориентируюсь на такую вот дильтовскую теорию герменевтики, интерпретации, которая предполагает, что понимание любой философской системы, понимание любого литературного произведения предполагает наличие некоторого прапереживания, да, которое является основным для автора и которое определяет весь дальнейший ход развития его мысли. Я думаю, что материалистическое понимание такого рода позиции возможно при условии двойного дополнения этого положения. А именно, во-первых, утверждение о том, что это прапереживание на самом деле является не каким-то историческим переживанием, а носит характер некоторого спазматического жеста. Да, я думаю, что можно вывести некоторого рода жест, который определяет для любой ситуации, для любого человека его актуальное существование. Да, оно является попытками воспроизведения этого конвульсивного жеста, конвульсивной последовательности шагов. А в некоторой степени я тут опираюсь на философию Рависсона, французского философа конца XIX века, который пытался развивать то, что называл платонизмом жеста. Ближе или дальше? А, все время близко? Или... Вот. Это сложно все время. Ну, то есть вот если я буду держать все время так, это будет нормально? Да. Хорошо, потому что вот единственное фиксированное расстояние, на которое я способен, это вот так вот. Да, или нет? Ну, ну я постараюсь вот так вот, например. Да? Так вот, да, жестовый характер прапереживания – это одно условие, а второе условие заключается в том, что определяющим для любой ситуации, в любой мысли является конфликт. Есть некоторое основное противостояние, и это основное противостояние имеет именно жестовый характер. И философия Делеза здесь как раз очень... То есть, да, я хочу сказать, что... Да? Вот так, хорошо, я буду держать так. Вот так, да? Ну, хорошо. Будем считать, что лучше. Ну, будем, да. А если без микрофона, то можно? Нет, микрофон не слышно. У нас идет запись. Хорошо, тогда да. Да, так вот, делезовская философия как раз представляется достаточно удобным поводом для иллюстрации этого утверждения, поскольку вся она представляет собой бесконечное воспроизведение такого навязчивого противостояния двух жестов. С одной стороны, жесты двойного прыжка, двойной трансгрессии, с другой стороны, жесты резонанса между сериями, которые максимально приближаются. Да-да, я, безусловно, я объясню. Да, я просто хочу для начала очертить вот эту вот общую структуру, в которой мы будем двигаться, а впоследствии уже как-то этот да, костяк заполнять. Я, безусловно, объясню, что имеется в виду. Но мне кажется, что да, важно, чтобы эта структура наличествовала, чтобы мы понимали, куда мы движемся. Да, так вот, есть постоянное воспроизведение этого противостояния двух жестовых систем. Да, такого вот, на самом деле, в некотором смысле первичные жесты как раз предполагают, что здесь, в общем-то, нечего объяснять. Что на самом деле, то есть, конечно, тут возможны дальнейшие концептуальные какие-то прояснения. Но когда мы говорим «двойной прыжок», мы ведь понимаем, что имеется в виду. Да? Когда мы говорим «вот так вот», да? Вот так вот, с одной стороны, и… Нет, нужно… Да, то есть я проясню, что я имею в виду конкретно говоря о Делёзе, но мне кажется, что изначальное понимание осуществляется именно на уровне таких вот жестовых структур, да, таких схем, как их можно по-кантиански назвать, трансцендентального воображаемого. Нет, квазикаузальность — это как раз резонанс. Я, да, потому что она существует между разными сериями. Да. Я потом попытаюсь прояснить, да, и почему я, собственно говоря, о мазохизме и садизме. Вот. Потому что Делёз постоянно этот жест воспроизводит, но единственное место, единственное слабое звено, где он говорит о том, что он делает, а не просто это делает, это его ранняя книга о садизме и мазохизме. Скорее о мазохизме, да, книга, которая называется «Представление Захар Мазоха». Это более или менее единственное место, где Делёз дает отчет о необходимости утверждения автономности вот этого вот второго жеста, жеста резонанса по отношению к первому, жесту двойного прыжка, который и так является доминирующим. Поэтому я буду говорить, по крайней мере, касаясь делёзовской философии, об этих двух стратегиях, как о садистской и мазохистской стратегии. И, опять же, тут я окончательно уже завершу эту вводную часть. Двойственность делёзовской философии — это двойственность мазохизма. Делёз постоянно утверждает более или менее следующее. Существует доминирующая в мысли и в действительности. Она доминирует в мысли, поскольку эта мысль является идеологией, да, является своего рода оправданием, прояснением структуры существующей действительности. Существует некоторого рода доминирующая в мысли структура, которую Делёз называет садистской, структура, которая обеспечивает имманентизацию невозможность и данность неданного. Эту структуру необходимо заменить или не совсем заменить. Тут есть некоторая двусмысленность. Ей необходимо противопоставить другую структуру, которая этой доминирующей структурой поглощается, вытесняется, которая существует маргинально и не осознается в качестве автономной. Это структура двойного резонанса или мазохистская структура. Я объясню, почему Делёз называет первую структуру садистской, а вторую мазохистской. Так вот, двойственность делёзовской философии — это двойственность мазохизма, двойственность — это необходимость замены. Поскольку эта замена может означать, что необходимо отказаться от власти данности неданного как проявления имманентного невозможного и от имманентизации невозможного как таковой, или же это может означать, что необходимо отказаться только от одного из модусов реализации власти монетного невозможного в пользу другого. На этом, собственно, вот эту вот вводную формальную часть я заканчиваю. Если по прояснению, да, не по заполнению, а по формальной структуре того, о чем я говорил сейчас, есть вопросы, то можно их задать. Если нет, то... Да, но не могли бы вы немного прояснить, как эти две жестовые системы, их взаимодействие связано с его атакой на, ну вот, атакой на имманентность невозможного? Но это, скорее, все-таки вопрос про заполнение. Да? То есть я сейчас именно это и попытаюсь сделать. Возможно, как раз поэтому этот вопрос кстати. Дело в том, что А нынешняя ситуация спекулятивной мысли, спекулятивного реализма во многом, как это ни странно, продолжает определяться фигурой Канта, фигурой кантовской философии. Он продолжает определяться попыткой преодоления кантианства, которая в спекулятивном реализме, эта проблема формулируется как проблема преодоления корреляционизма. Мне представляется, что да, Кант, опять же, так же, как капитализм, преодолевают на протяжении последних 200 лет. И каждый раз оказывается, что то, что казалось преодолением, все еще остается внутри этой кантовской философии, все еще остается в ее пределах. Я сейчас говорю о Канте и об этом преодолении Канта для того, чтобы, собственно, пояснить, что вообще я имею в виду под диктатом имманентного невозможного, что такое это имманентное невозможное, почему это диктат, почему мне представляется, что именно имманентное невозможное является главным врагом, главным эксплуататором. Да. Да, я как раз, да, сейчас я попытаюсь это сделать. То есть, мне кажется, что вполне, да, я вполне на самом деле за то, чтобы, мне вообще формат обсуждения нравится больше, чем формат фронтальной лекции, так что, да. Вот, мне кажется, что да, зачем, это действительно странный вопрос, еще более странный вопрос, почему в европейской философии последних 200 лет, начиная с Канта, постоянно повторяется одна и та же, на самом деле, очень странная ситуация. Постоянно повторяется один и тот же очень странный коллапс. И мне представляется, что только обратив внимание на этот коллапс, им можно вообще выйти за пределы кантовской философии. Может, еще есть вопрос о преодолении кантианства. Я действительно думаю, что кантовская философия, критическая философия, это сцена, на которой разворачивается некоторого рода замыкание, сведение одного к другому, приравнивание, которое продолжает определять ситуацию современной мысли. Ну, я думаю, что вообще для любой ситуации существует некоторая такая точка запирания, точка замка, то единое, которое она мыслит как единое, которое на самом деле является двумя, и расщепление которого является необходимым для размыкания ситуации. Так вот, кантовская философия, как мне представляется, недаром служит постоянным объектом атак на протяжении последних 200 лет, в том числе в спекулятивном реализме, поскольку критическая философия Канта — это действительно пространство, на котором осуществляется некоторого рода смыкание, запирание, которое продолжает нас держать внутри той ситуации, в которой мы находимся. Да, Кант в этом смысле, вся его философия, в каждой составляющей представляет из себя некоторого рода кардинальную двойственность. Да, в этом смысле, опять же, некоторые герменевтические философии пытаются объяснять мысль или произведение писателей-философов, исходя из, да, как израильский поэт Чердюховский писал, человек — это не что иное, как пейзаж его родины. Да, пытается пейзаж его родины, пейзаж того места, где он родится. Да, пытается объяснять мысль философа, исходя из характеристик того ландшафта. Но в случае с Кантом осуществляется в некотором смысле противоположное. Будущее Кёнигсберга, будущее в Калининградской области является некоторой рода иллюстрацией и реализацией характера кантовской философии. Потому что я думаю, что любого человека, который бывал в Калининградской области, не может не поражать. Это совершенно такая вот, да, то, что спекулятивные реалисты называют словом weirdness, да, странность, заключающаяся в том, что стоят, ну, в тех местах, где не в самом Калининграде даже, скорее, а в, да, там, в Чердюховске, в Советске, стоят, в общем-то, неразрушенные какие-то готические здания, там, булыжники, мостовые, да, все это в каком-то совершенном ратуше бывшее какая-нибудь, да, все это просло травой. И среди этого ходят люди в каком-то совершенно сомнамбулическом состоянии. Люди, на лицах которых, да, несмотря на прошедшие 50 или 60 лет, несмотря на то, что они, возможно, там родились, написано, что, в общем-то, они совершенно не понимают, что вообще это такое вокруг, среди чего они вообще оказались. И я думаю, что кантовская философия, она представляет собой именно такую двойственность, причем сам Кант является и тем, и другим. Да, он является одновременно и такими вот булыжниками мостовых, ратушами и церквями, и тем, кто ходит среди всего этого и не понимает, а что это вообще такое построено вокруг, откуда это вообще тут все взялось, и как это вообще я тут оказался. И все попытки преодоления Канта в конечном счете сводится к попыткам разделения одного и другого. Но это разделение оказывается крайне сложно осуществить, поскольку, как и в проблеме прерванной революции, а на самом деле это не случайно, потому что это вообще-то та же самая проблема, всегда оказывается, что, хотя нам казалось, что мы это разделение осуществили, тем не менее мы продолжаем находиться внутри вот этого вот запирания, внутри этого замыкания. И вопрос об имманентном невозможном, о его власти непосредственно связан с этой проблемой кантовского замыкания. Тут я хочу сделать некоторое утверждение, которое является центральным для понимания того, что я пытаюсь сказать и в связи с Делезом, и в связи с нынешней философской ситуацией, в связи со спекулятивной мыслью и так далее. Мне представляется, что основополагающая двойственность кантовской философии вот это вот замыкание, запирание, которое в ней осуществляется, это двойственность сведения вопроса об удерживании вместе разделенного к вопросу о данности неданного, к вопросу об имманентном невозможном. Или, если сформулировать это в кантовских терминах, это двойственность сведения вопроса о синтетическом, о синтетических суждениях априори, к вопросу о трансцендентальном. Кант, с одной стороны, заявляет, формулируя задачу критической философии, что основной ее вопрос – это вопрос о том, как возможно синтетическое суждение, возможно, априорное синтетическое суждение. Что означает возможность априорного синтетического суждения? А синтетическое суждение – это суждение, в котором субъект и предикат не могут быть сведены к некоторому концептуальному единству. Да, это суждение, в котором предикат не является концептуальным разворачиванием в субъект, не содержится в понятии субъект. Синтетическое априорное суждение – это суждение, в котором эта связь между субъектом и предикатом не может быть основана на опыте, не может быть основана на чем-то внешнем по отношению к этому суждению. Да, то есть то, что мы соединяем А и Б в одном суждении, это не потому, что А и Б являются разворачиваниями одного понятия, не потому, что они являются частями некоторого единства, но это и не потому, что это просто разные А и Б, которые мы видим и констатируем это видение и это их совмещение в их различии в апостериорном суждении. Синтетическое априорное суждение – это удерживание субъекта и предиката как различных, но тем не менее необходимо связанных. Это связывание того, что разделено. И именно вопрос о том, как вообще такое возможно, да, каким именно образом разделенное, оставаясь разделенным, тем не менее может удерживаться вместе и быть соединено, Кант и объявляет главным вопросом философии. Критической. Именно этот вопрос должна решить критика. Но она этот вопрос не решает, на самом деле. Она решает совсем другой вопрос. И отождествление этих двух вопросов, оно на самом деле поразительным образом продолжает воспроизводиться практически всей посткантианской мысли. В том числе и спекулятивными реалистами. Причем происходит на самом деле не просто отождествление этих вопросов, происходит именно повторение кантовского жеста. заявляется о том, что главным вопросом, который будет стоять на повестке дня, является вопрос об удерживании вместе разделенного, о связи без связи, если воспользоваться здесь делезовским термином. При этом вопрос, который на самом деле решается, это другой вопрос. Это вопрос о данности неданного. Это вопрос о конкретном виде связывания несвязанного. Поскольку, что такое, собственно, вопрос о трансцендентальном? Вопрос о трансцендентальном – это вопрос о том, если воспользоваться здесь формулировкой Канта из его письма в период работы над критикой чистого разума, письма к Грецу, о том, каким образом происходит так, что в опыте присутствует нечто, что он, с одной стороны, не имеет своим истоком опыт, а с другой стороны, этот опыт определяет. Каким образом в опыте присутствуют структуры, которые, с одной стороны, непосредственно в опыте не даны, с другой стороны, имеют определяющее значение для того, как этот опыт устроен, как он функционирует. Собственно, главным вопросом критики является вопрос о вот этих вот странным образом существующих структурах, которые даны именно как то, что не дано, которые даны в качестве некоторого рода второго этажа. Да, если воспользоваться здесь формулой, которую использует Жижек, это такие... Да, я использую, да, конечно, это, да, но это нечто принципиально надстраивающееся. Да, то есть существует нечто, что может быть дано, да, things which are essentially by objects. Существуют вещи, которые по сути своей являются побочными объектами. Да, и в этом смысл кантовской метафоры голубя из введения в критику чистого разума. Когда Кант говорит голубя, да, когда Кант говорит о проблеме традиционной метафизики, он говорит, что Платон, как некоторая такая архетипическая модель метафизика, физического мышления, Платон ведет себя так, как мог бы себя повести легкокрылый голубь, как это формулирует Кант. Голубь, который обнаруживает, что ему мешает лететь сопротивление воздуха, да, потому что ведь воздух, на который голубь наталкивается, он ему, в общем-то, мешает. Но этот голубь мог бы решить, что ему гораздо легче будет лететь в безвоздушном пространстве. Но в безвоздушном пространстве этот голубь и лететь бы не смог, и задохнулся бы. Потому что, ну, задохнулся, ладно. И это то, что происходит с Платоном, конечно, в итоге. Да? Но главное, что он не смог бы лететь. Потому что именно то, что мешает ему лететь, оно ему одновременно и позволяет лететь. Потому что только благодаря преодолению сопротивления в голубе есть на что опереться. Только благодаря ему он и летит. И вот, собственно, основным утверждением критики чистого разума является, что существуют такие объекты, да, есть такой вот особый модус существования, который является существованием через препятствие, существованием в качестве того, что может быть дано только через. Да? И это не потому, что у нас есть какие-то субъективные проблемы, из-за которых мы это недостаточно хорошо воспринимаем, да, а потому что вот это вот существование через, оно и является вообще сущностным определением этих объектов. И это, собственно, есть то, что определяет с точки зрения Канта трансцендентально. И основным вопросом критики становится вопрос о том, как может быть помыслено такого рода вот существование. Как может быть помыслено такого рода вещи, которые существуют только как через, только как сквозь. Да, собственно, критика сама по себе есть это удерживание вот этого вот промежуточного статуса трансцендентального, который не слишком низко, не слишком высоко. Да, потому что можно либо попытаться мыслить эти структуры как оторванные от опыта, и тогда это такое традиционное метафизическое удваивание мира. Либо можно помыслить эти структуры, можно вообще отказаться от мышления этих структур, да, и полагаться исключительно на опыт. Это проблема догматизма и скептицизма. И догматизм и скептицизм упускают вот эту вот середину, которая является подлинным объектом философии. Середину, которая предполагает, что есть нечто, что дано именно как то, что не дано. Что дано именно как находящиеся на каком-то промежуточном расстоянии. Так вот, я хочу сказать, и это, собственно, и есть мое главное утверждение, про которое я сказал, что необходимо для понимания того, в чем мне представляется, как мне представляется, состоит и в достижении философии Делеза, и в ее тупик. Я хочу сказать, что на самом деле это два совершенно разных вопроса. Тот вопрос, о котором я говорил в начале, тот вопрос, о котором я говорил потом. Вопрос о синтетическом, об удерживании вместе разделенного. И вопрос о трансцендентальном – это два совершенно разных вопроса. Это две совершенно разные проблемы. Тем не менее, Кант сводит первый вопрос ко второму. Он не просто сводит первый вопрос ко второму. Он ведет себя так, как будто бы в этом и не было никакой проблемы. Как будто бы это действительно один и тот же вопрос. И вообще, это само собой разумеется, что это один и тот же вопрос. И это делает не только Кант. Эта ситуация, на самом деле, совершенно парадоксальная ситуация, которая продолжает повторяться на протяжении всех 200 лет посткантовского развития философии. В том числе она повторяется у спекулятивных реалистов, у Хармана и у Миясу. Да, у каждого из них на самом деле есть свои резоны для того, чтобы эту подмену осуществлять, для того, чтобы ее не замечать. Тем не менее, константы сверхдисциплинированным повторяющимся жестом является осуществление этой подмены. Да, например, если говорить про спекулятивных реалистов, то есть нам каждый раз обещают, да, что сейчас нам расскажут про то, каким образом разделенные держатся вместе, нам каждый раз вместо этого рассказывают про то, каким образом может быть дано не дано. Каким образом может быть неданное. Да. То есть может быть дана сама неданность. Да? Каким образом может быть обеспечена ситуация, в которой мы будем присутствовать при неданности чего-то. Да? Поэтому она нам будет дана, но с другой стороны, то, что нам будет дано, это именно некоторого рода ускользание, именно некоторого рода отсутствие. Да? Но не отсутствие, которое отсутствует потому, что его нет, а отсутствие, которое отсутствует, потому что оно от нас ускользает. И мы присутствуем именно при этом ускользании. Да, то есть, иными словами, если формально как-то более выразить то, что я сказал, вопрос об удерживании вместе разделенного подменяется вопросом о некоторой конкретной форме удерживания вместе разделенного, об удерживании вместе данного и неданного. Да? То есть вместо того, чтобы заниматься вопросом об удерживании вместе разделенного как такового, мы занимаемся этим вопросом в искривленной или в опосредованной форме. И это на самом деле то, что вообще происходит с метафизикой все время. Метафизика, вообще говоря, с самого начала мыслит удерживание вместе разделенного, но мыслит его именно через некоторый его конкретный модус. Например, как удерживание вместе формы и материи. Как удерживание вместе творца и творения. Или как удерживание вместе духа и материи. Да, и с Кантом это... Да, и тут проблема заключается в том, что именно этот модус является единственной формой, в которой вообще может быть обеспечен доступ к удерживанию разделенного как такового. Да, это не то, что существует удерживание вместе разделенного, а помимо этого существует удерживание вместе духа и материи. Вообще удерживание вместе разделенного может переживаться, может мыслиться, а на самом деле это является следствием того, что оно так и существует. Только как удерживание вместе некоторого А и Б. И я думаю, что с Кантом это специфическое сокрытие, осуществляемое метафизикой, вступает в свою, как сказал бы Хайдеггер, наиболее прозрачную и именно поэтому наиболее действенную и наиболее скрывающую стадию. Да, здесь удерживание вместе разделенного является удерживанием вместе не каких-то более или менее конкретных определенностей, да, не удерживанием вместе каких-то сущностей, таких как, например, дух и тело, материя и форма. Да, оно мыслится и существует как удерживание вместе того, что дано и того, что не дано. И, как я уже сказал, этот жест, осуществляемый Кантом, он повторяется постоянно, он повторяется тем же Хайдеггером, и он повторяется Миясу и Хармону. Например, Харман. Харман говорит, что целью философии является прояснение того, как объекты, несмотря на то, что они между другом не связаны, тем не менее остаются друг с другом связаны. Да, собственно, главным объектом, главным вопросом в объектно-ориентированной философии, основателем которой является Харман, должен стать вопрос о пересечении рвов, как выражается Харман, о пересечении промежутков. Да, Харман разделяет все существующие философии на философии, которые либо сводят все объекты к некоторому единому корню, да, поэтому называют их радикальными, либо на философии, которые утверждают отдельность каждого объекта и поэтому утверждают, что вообще никаких связей между объектами существовать не может. В то время как парадоксальность ситуации, в которой мы находимся, парадоксальность мира, с которым мы имеем дело, заключается в том, что верно и то, и другое. С одной стороны, объекты полностью отделены друг от друга. С другой стороны, несмотря на эту отделенность, между ними существует связь. И да, существует разрыв, ни одна из этих вот этих вот двух философских опций не отвечает на главный вопрос, а именно на вопрос о том, каким образом пересекаются вот эти вот пространства между объектами, каким образом перекрываются провалы. Потому что либо вообще не признается существование провала, либо не признается его пересечение. И объектно-ориентированный философ – это такой алхимик, как говорит Харман, который объясняет, каким образом вот это вот невозможно происходит. Да? Вот эти провалы, которые есть, они все-таки пересекаются. Опять же, каким образом разделенные удерживаются вместе. И Харман обещает, что объектно-ориентированная философия будет заниматься… Угу. Хорошо. Нет, ну это на самом деле такое примечание. Это некоторая иллюстрация. Потому что дело в том, что на самом деле ничего из того, что Харман обещает, он не выполняет. Потому что вместо того, чтобы действительно рассказывать о том, как удерживаются вместе разделенные, его философия занимается рассказыванием о том, как существуют невозможные объекты. Каким образом объект всегда одновременно является и не является. Каким образом в объекте всегда присутствует некоторая непроницаемая сердцевина, которая одновременно дана и не дана, которая одновременно присутствует и отсутствует. Да, и в различных приключениях объекта, как это называет Харман, в различных союзах, которые заключаются с другими объектами, в различных противостояниях с другими объектами, эта сердцевина одновременно проявляется и не проявляется. Таким образом гарантируется, что объект сохраняет свою невозможность, а с другой стороны, эта невозможность не является чем-то трансцендентным, не является чем-то запредельным. Мы все время с этой невозможностью сталкиваемся. А и точно так же у Миясу обещание, да, Миясу утверждает, что да, для Миясу фигура философа является фигурой, которая противостоит одновременно и священнику, жрецу, и софисту. Да, именно в этой ситуации, как пишет Миясу, философия появляется в Древней Греции. Почему? Потому что философ — это тот, кто в отличие от жреца и в отличие от софиста готов столкнуться, готов дать отчет о ситуации, которую перед нами ставит действительность. Ситуация, связанная с тем, что мир совершенно равнодушен по отношению к нашим стремлениям, по отношению к нашим моральным идеалам, по отношению к тому, чего мы от него ожидаем. И софист, и священник по-своему от этой проблемы равнодушия мира пытаются отвернуться. Священник утверждает, что на самом деле никакого равнодушия не существует, что на самом деле мир в конечном итоге подчиняется нашим идеалам, нашим ожиданиям. Возможно, им есть что-то, что сопротивляется, но это сопротивление будет преодолено. А софист, наоборот, утверждает, что наши идеалы — это нечто вымышленное. Поэтому вообще ни о каком неподчинении мира не может быть идти речь, не может идти речи. Да? Тут нет никакого напряжения, просто нужно отказаться от этих наших чисто субъективных ожиданий. Философ же — это тот, кто готов объяснить, готов дать отчет о том, каким образом, несмотря на то, что наши моральные ожидания и наши вообще человеческие идеалы к миру не имеют никакого отношения, действительно не имеют никакого отношения, миром совершенно чужд, они, тем не менее, в мире присутствуют. Они, тем не менее, с миром связаны без всякой связи. Да, поэтому любая философия является, как говорит Миасуф, философией символа в изначальном греческом значении этого слова, да, как соединение двух половинок разломанной дощечки. И именно объяснение вот этой вот связи без связи должно, с точки зрения Миасу, быть основной задачей философии. Опять же, вместо того, чтобы объяснять это, Миасу объясняет совсем другое. Миасу в конечном итоге объясняет, каким образом нам может быть дан минимум абсолютности. Минимум абсолютности, заключающийся в том, что реальность в любой момент без каких бы то ни было для этого оснований, может стать какой угодно другой. Да, то есть нам может быть дано именно то, что реальность нам вообще никак не дана. Но именно эта неданность может быть дана нам, и она является объектом нашего знания. Именно эта данность неданного, данность возможности постоянного изменения, постоянного ускользания – и есть то абсолютное, что мы знаем о реальности. Да, это на самом деле было еще одно примечание. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Я хочу только сказать, что эта ситуация отождествления, удерживания вместе разделенного с одной стороны и данности неданного, или имманентного невозможного, это или существенно, как сейчас, я думаю, прояснится. Но пока для простоты, если мы говорим о кантовском случае, можно говорить о данности неданного. Так вот, это отождествление продолжает определять ситуацию мысли на протяжении всех последних 200 лет. Так вот. Для чего, собственно, я обо всем этом говорил? Я обо всем этом говорил, потому что мне представляется, что основная атака Делеза направлена именно на это отождествление. Но здесь, как я уже сказал, необходимо сразу же добавить, что атака — это двусмысленная. В ней есть два направления. С одной стороны, основным объектом критики Делеза является вот эта вот фигура данности неданного. С другой стороны, вопрос, что Делез предлагает взамен. И тут я как раз обращаюсь к книге Делеза про мазоха. Да, в книге Делеза про мазоха речь идет вроде бы о каких-то совершенно конкретных и не имеющих отношения ко всей вот этой вот метафизическо-теоретической механике, которую я описывал до сих пор, о совершенно конкретных вещах, в перверсиях. Да. Речь идет о чем-то, что имеет отношение к, с одной стороны, психоаналитической теории, с другой стороны, теории литературы. Поскольку основной целью этой книги является, как формулирует это Делез, воздать справедливость мазоху. Когда, пишет Делез, саду посвящаются глубокие труды, несправедливо, что мазох остается в тени. А под этими глубокими трудами Делез имеет в виду прежде всего Батай, на самом деле, поскольку, я думаю, Батай является основным объектом его критики, полемики в книге про мазоха, но не только. Имею в виду также Бланшо, Глосовски и других. Ну и, казалось бы, Делез хочет, с одной стороны, указать на некоторую конкретную ошибку, присутствующую в психоаналитическом дискурсе, ошибку, являющуюся следствием того, что Фрейд не критически заимствует у своих предшественников, у Крафт-Эббинга, понятие садомазохизм, понятие садомазохистского единства. Да, из-за этого Фрейд утверждает, что, собственно, мазохизм – это некоторый инвариант садизма. Или в более позднем варианте садизм – это инвариант мазохизма. Но в любом случае речь идет об одном и том же влечении, направленном наружу или внутрь, да, если говорить совсем просто. Для Делёза важно расщепление этого единства. Да? Если сформулировать это по-маоистски, да, Делёзу важно указать, что на месте одной перверсии находятся две. Что на самом деле это не одно и то же явление, у них вообще совершенно разные структуры. И это проявляется также и в том, что художественные методы Сады и Мазоха совершенно различны. Да, они по-разному выстраивают описание, они пользуются разными образами, они по-разному вообще у них функционирует язык. И это различие с точки зрения Делёза связано с различием между негацией и отрицанием. Я сейчас не буду, поскольку на самом деле у нас и времени на это особенно нет, вдаваться во все тонкости Делёза этих рассуждений. Тут важно следующее. Важно, что в какой-то момент Делёз, вроде бы продолжая говорить о перверсиях, продолжая говорить о конкретных психоаналитических проблемах и о литературоведческих проблемах, делает еще одно утверждение. Делёз говорит о том, что садизм и мазохизм являются различными путями обнаружения трещины в трансцендентальном поле, различными путями выявления оборотной стороны принципа удовольствия, различными сторонами оспаривания власти закона. И тут мы уже подходим к связи между этим делёзовским рассуждением и тем, о чем шла речь прежде. Связи между делёзовским настаиванием на автономии мазохизма и проблемой власти, имманентного невозможного в форме данности и неданного в европейской метафизике. Дело в том, что выясняется, что то, что Делёз описывает как садистскую стратегию, это именно стратегия обеспечения того, чтобы невозможное присутствовало в опыте, оставаясь невозможным, с помощью гарантии того, что будет дана именно неданность как такова. На самом деле это совсем не удивительно, если мы, вообще говоря, подумаем о сущности перверсии, по крайней мере, о сущности перверсии, как ее понимает Делёз в своей книге про мазоха и сада. Но в отличие от невротика, который сохраняет невозможность объекта своего желания путем постоянных уклонений от встречи с этим объектом, то есть сохраняет этот объект в его постоянном трансцендентальном отсутствии. Перверт, с точки зрения Делёза, это тот, кто находит способ, реализовав объект желания, тем не менее сохранить его невозможность. Перверт, садист и мазохист – это тот, кто находит способ сделать так, чтобы, несмотря на то, что желание реализуется, оно сохранило всю свою нереализуемость, всю свою недостижимость. Да, сделать так, чтобы реализация желания не приводила к разочарованию слишком человеческим, слишком доступным характером того, что реализовалось. И в садистском и мазохистском случае это достигается с помощью различного микширования, различных комбинаций боли и удовольствия. Но для Делёза важна именно структура этого микширования, именно то, каким образом осуществляется это соединение. И именно эта структура определяет различие между садизмом и мазохизмом. Как между двумя различными способами и монетизация невозможного, то есть достижение того, чтобы невозможное, несмотря на то, что оно делается возможным, тем не менее сохраняло всю свою невозможность. Тут на самом деле очень любопытный момент, что это определение перверсии полностью совпадает с тем, что Марион, Жан-Люк Марион, определяет как сущность религии откровения и вообще сущность откровения как такового. Поскольку с точки зрения Мариона именно возможность пережить невозможное и есть единственное содержание откровения, и есть единственное содержание любой религии откровения. Да, в отличие от разного рода мистерий, от разного рода таинств и скрытых учений, в религии откровения нет ничего скрытого. В ней нет ничего, что доступно только посвященным. В ней нет ничего, что требует для понимания каких-то... Есть, конечно, да, но это не главное. Главным содержанием религии откровения является утверждение наличия такого трансцендентального, которое реализовалось в мире и стало имманентным, и доступно всем. Да, Священное Писание, например. Доступно всем. Таинство, в общем-то, доступно всем. Да, есть определенные, да, но в принципе это некоторого рода универсальность. При этом, несмотря на эту универсальность, несмотря на эту доступность всем, это невозможно не утрачивает ни в какой мере своей невозможности. Будучи полностью открытыми, полностью присутствующими, таинство и Священное Писание сохраняют всю свою внемирность, несмотря на то, что они находятся внутри мира. Это было еще одно примечание. Но на самом деле, конечно, совсем не случайно. Так вот, оно просто позволяет понять на самом деле размах и важность того, что предпринимает Делез, противопоставляя одной версии или одному механизму и монетизации невозможного в другой механизм. А именно это он делает в книге про мазоха. Да, Делез, по сути дела, говорит, существует некоторый доминирующий способ, которым невозможное делается возможным, при этом сохраняя свою невозможность. Это способ садистский. Это сад, которому посвящаются глубокие теоретические исследования и так далее. А есть на самом деле другой способ. Можно сделать невозможное возможным принципиально по-другому. И этот способ до сих пор оставался в тени того первого. Он маргинализировался. Он не признавался в качестве существующего. Собственно, моя цель, говорит Делез, это указать на существование этого альтернативного способа. В чем заключается альтернативность? Альтернативность заключается именно в том, что подвергается сомнению стратегия данности-неданного. То есть та стратегия, которая, начиная с Канта, характеризует его структуру трансцендентального, характеризует то, в чем вся европейская философия, по крайней мере, вся следующая Канту ветвь ее развития, видит главное предельное достижение мысли. Да, именно стратегию данности неданного. Почему? Как это вообще связано с садизмом? Опять же, совсем коротко. Это связано с садизмом, поскольку герой сада, как указывает Делез, цитируя самого Сада, всегда не удовлетворен своим преступлением. Поскольку любое преступление на самом деле ведет лишь к возникновению нового порядка. Любое преступление – это некоторое низвержение закона, но само преступление самим фактом своего совершения диктует новую норму, новый закон. Пусть даже это закон преступления. А это, на самом деле, несомненно, рассуждение с одной стороны Сада, с другой стороны, это, безусловно, рассуждение Батая. Поскольку все восприятие, вся рецепция Сада Батаем основана именно на этом парадоксе. Основана именно на том, что в момент, когда я утверждаю свое преступление в качестве того, что должно совершать, я превращаю его в некоторый закон, поскольку ведь это то, что должно совершать. Каким образом можно вообще из этой ловушки вырваться? На самом деле практически нельзя. Возможно, в литературе. Да, это, собственно, главное направляющая мысль Батая в его сборнике «Литература и зло». в литературе именно благодаря ее фикциональности, именно благодаря тому, что она принципиально не настаивает на нормативности предлагаемого ей разрушения закона, не настаивает на его реализуемости. Или, как говорит Батай, которого цитирует Делёз, язык Сада — это язык жертвы, а не язык палача. Да, Сад, когда он описывает происходящее, описывает его не с точки зрения палача, который утверждает свое действие в качестве должного, в качестве того, что должно быть. Он описывает его с точки зрения жертвы, для которой эта трансгрессия, несмотря на то, что она осуществляется, сохраняет характер того, что не должно осуществляться, поскольку оно ее разрушает. И в более конкретной форме, как говорит Делёз, также это связано с садовским разрушением двух природ, с садовским разделением двух природ. С одной стороны, есть природа, в которой любое нарушение закона превращается в новый закон. С другой стороны, есть то, что Сад называет второй природой. Природа полностью хаотичная, природа, в которой вообще нет никакого закона. И тут на самом деле очень важный момент. Делёз утверждает, что садовский герой решает проблему недостаточности любого преступления благодаря бесконечному умножению преступлений. Да, и отсюда это монотонность садовских описаний, отсюда это формула плюс один, всегда плюс один, которая на самом деле характеризует садистскую стратегию. К любому преступлению должно быть добавлено еще одно преступление. И к этому новому преступлению, когда оно станет не еще одним, а уже совершенно преступлением, должно быть добавлено еще одно преступление. Да, это такая бесконечная череда трансгрессий, бесконечная череда преступлений, но на самом деле его организующим атомом являются два. Является одно плюс еще одно. Да? Понятно, что то, которое плюс еще одно, когда оно станет одним, оно будет предлагать плюс еще одно, но формула будет та же самая. Поэтому садистская стратегия основывается на убыстрении, на акселерации. Да? Садистская стратегия — это стратегия акселерационизма. И на бесконечном наращивании и прибавлении совершаемых преступлений. Но ведь на самом деле это плюс один не ведет к тому, чтобы вторая природа, хаос, в котором отсутствует всякий закон, была действительно дана. Да, потому что она все равно останется ускользающей. Но это бесконечное наращивание, бесконечное добавление преступлений одно к другому, делает возможным указывание на то, что чего-то не хватает. Да, сама интенсивность, которая меня заставляет делать следующий шаг, сама необходимость всегда добавлять еще, указывает на то, что чего-то недостаточно. И это движение к плюс одному является, да, поэтому Делёз говорит о доказательности садистской стратегии. Она доказывает и указывает на то, что чего-то не было. И она не позволяет мне забыть о том, что этого чего-то не было. То есть она делает присутствующим это отсутствующее именно в качестве такового. Мое постоянное движение вперед нужно для того, чтобы сделалось явленным, что сколько бы я ни двигался вперед, что-то остается недостигнутым. И, собственно, в этом заключается суть садистской стратегии. Да, садистская стратегия — это стратегия создания континуума виртуальных точек, в которых проявляется недостаточность и попыток сделать так, чтобы эти точки были друг к другу как можно ближе. Да, все равно всегда будет всего недостаточно, но я могу сделать так, чтобы эта недостаточность переживалась как можно более интенсивно, и благодаря этому то, что отсутствует, присутствовало именно в самом отсутствии. Это то, что Делёз называет садистской стратегией. И этой стратегии он противопоставляет другую стратегию, стратегию мазохиста. Что делает мазохист? Мазохист остается первертом. Он остается первертом. Да? Мазохист первертом. Он продолжает стремиться к тому, чтобы невозможное сделалось возможным, тем не менее сохраняя свою невозможность. Но мазохист при этом находит другой способ осуществить эту ситуацию, в которой невозможно сделается возможным, и тем не менее останется невозможным. Основной стратегией мазохиста, как говорит Делёз, является стратегия фантазма и фетишизм. Фантазм и фетишизм, и Делёз опирается здесь на фрейдовское понимание фетишизма. Да, источник фетишизма с точки зрения Фрейда, фетиш появляется в тот момент, когда ребенок вынужден отказаться от предположения о наличии у женщины, у матери фалос. Да, фетиш – это последний объект, на котором останавливается взгляд ребенка перед тем, как он видит мать обнаженную и видит, что фалоса у нее нет. Да, поэтому, например, фетиш – это часто обувь или мех. И основываясь на этом фрейдовском описании генезиса фетишизма, Делёз развивает некоторую спекулятивную теорию фантазма. Да, он утверждает, что фетиш – это вообще основа любого фантазма. И Делёз развивает такую спекулятивную теорию фантазма, которая сводится к тому, что происходит с этим ребенком, да, как вообще возникает фетишистский объект. Он возникает из-за того, что ребенок ведь на самом деле не отказывается от своего фантазма о наличии у матери фалоса. Потому что если бы он от него отказался, то никакой бы остановки не было. Но, с другой стороны, он также не отрицает существование реального мира, в котором у матери нет фалоса. Он не отрицает увиденного. Потому что тогда бы тоже не было никакой остановки. Фетишистский объект, с точки зрения Делёза, это способ удерживать вместе эти друг с другом совершенно несовместимые миры. Мир, в котором у матери есть фалос, и мир, в котором у матери фалоса нет. Фетишистский объект, более того, существует именно как результат этого удерживания вместе, как резонанс между этими друг с другом несовместимыми, не могущими быть связанными мирами. И Делёз дальше разъясняет, каким образом основополагающая структура мазохизма также является фетишистской. Да, почему мазохизм – это искусство фантазма? Потому что женщина, являющаяся идеалом мазохиста, она тоже существует в резонансе между двумя сериями, между двумя другими женскими образами. С одной стороны, эдипальной матерью, с другой стороны, матерью гетерической. Тут, на самом деле, опять же, не столь важно, по крайней мере, в настоящий момент, что, собственно, Делёз имеет в виду. Важно, что с его точки зрения мазохизм – это искусство совмещения двух несовместимых серий. И мазохистский идеал существует именно как, да, как маятник, как говорит Делёз, как то, что в этом вот удерживании несовместимого вместе удерживается и та, собственно, невозможная точка, в этом-то и есть невозможность этого сделавшегося возможным, да, которая, вообще говоря, нет и не может быть, а тем не менее она есть. Да, это то, в чем удерживается то, что несовместимо. Это, собственно, и есть та альтернативная стратегия имманентизации невозможного, которую предлагает Делёз. Противовес стратегии, основанной на постоянном ускользании, основанной на обеспечении условий, при котором невозможного. Да? Поскольку в мазохизме мы также имеем дело с невозможным, которое сделалось возможным и при этом сохраняет свою невозможность. Но это не ускользающее невозможное садиста. Да? Здесь не идет речь о том, что что-то дано, не будучи при этом данным. Здесь не идет речь о том, что мы постоянно сталкиваемся с тем, что почва у нас уходит из-под ног. Не идет речь о том, что реальность каким-то образом распадается, и мы улавливаем сам момент этого распада. Да, речь идет не о размывании, не об ускользании, а об упругости, да, об отскакивании. Потому что, да, есть два несовместимых. Каждый из этих миров сам по себе, в нем нет ничего невозможного. Да? Вполне возможен реальный мир, в котором у матери нет фалоса, вполне возможен фантазматический. Это на самом деле известная природа проблемы вообще всей фрейдовской психоаналитической теории. Фрейд, как известно, считает, что это более-менее то же самое, только там есть некоторые дополнительные ступени. Но... девочки. На самом деле, скорее, там проблема в том, что она сама в какой-то момент обнаруживает, что у нее от фаллоса, а до этого она этого не осознает. То есть там есть, ну, Фрейд считает, что это то же самое. Да, опять же, да, это проблематично достаточно. Вообще сама эта теория фетишизма достаточно проблематичная, фрейдовская. Но мне в данный момент в ней важно, да, важна вот эта вот структура. Да, почему важна структура? Потому что. Да, представление Захара Мазоха — это, как я уже сказал, более-менее единственное место, где Делез эти структуры пытается каким-то образом концептуализировать и осмыслить. Но все последующее развитие философии Делеза представляет собой своего рода воспроизведение этих двух структур в таких дуплетных сериях книг. Да, и я в связи с этим, я как раз и говорил о конвульсивно повторяющемся жесте. Да, это проще всего... да, именно это повторение... Да, то есть он конвульсивен в том смысле, что да, это нечто, что себя навязывает без того, чтобы... об этом давался какой-то отчет. С такое впечатление, что Делёз маниакальным образом все время делает одно и то же. Да, но он делает одно и то же на разном материале. А поэтому это сверхдетерминированный в вальтусеровском смысле конфликт. Поскольку в разных областях пишет ли Делёза о кино, пишет ли Делёза в психоанализе, пишет ли Делёза о теории познания и в онтологии. Ну, отсутствие осознаваемой детерминации, скажем так. Да? Это то, что я, по крайней мере, имею в виду, говоря об этом конвульсиду, характере жеста. Да, пишет Делёз вместе с Гватари или пишет Делёз без Гватари. Он, тем не менее, воспроизводит вот эту вот структуру. Поскольку она воспроизводится... Тут очень показательно сравнение Антиэдипа и Тысячи Плато с одной стороны и двух книг о кино с другой стороны. Поскольку, да, то интересно также, что тут происходит некоторое сближение, да, если антиэдип, да, если, например, повторение различия и логика смысла, такая первая садистско-мазохистская пара представлена как две разные книги, то антиэдип и Тысяча Плато это уже не одна и та же книга, но две части капитализма и шизофрении, да, две книги о кино. Это, в общем-то, две части одной и той же. Да, происходит такое постепенное сближение этих противостоящих друг другу жестов, которое как раз в книгах о кино достигает своей окончательной точки совмещения. Вот, да, и, например, достаточно ясно, что структура логики смысла, структура, в которой смысл события существует как парадоксальный объект, данный и разворачивающийся между дивергентными сериями мира с одной стороны и языка с другой стороны, это воспроизведение именно мазохистской модели. Да, мир и язык не имеют друг к другу никакого отношения, точно так же, как не имеют друг к другу, не могут быть удержаны вместе миры, в которых у матери есть фаллосы, в которых у матери фаллоса нету, тем не менее они друг с другом связаны, несмотря на свою несвязанность, и смысл события — это фетишистский объект, который существует именно в резонансе между этими несвязанными сериями. И точно так же планы монетности в «Тысяче Плато» существуют между несвязанными друг с другом стратами. И точно так же геоавтономный образ во второй книге про кино в образе времени существует как фетишистский объект между двумя взаимно не связанными, но разворачивающимися одновременно и отсылающими друг к другу несмотря на свою несвязанность сериями визуального и акустического. Да? А с другой стороны, есть первые книги этих серий «Повторение и различия», «Антиэдип» и «Образ движения», в которых воспроизводится садистская модель, модель двойного прыжка, с помощью которой делается данным неданным. Да, например, дифференциация, в отличие от дифференциации, повторение, находящееся по ту сторону от той стороны, от различия. Или, например, шизофреническое состояние высвобожденных потоков желания. Не совсем, потому что каждый раз повторяется двойственность. Да, с одной стороны, есть книги садистские. Да, да. Я хочу сказать, что Делёз пишет двойными книгами. Да, да. Да, с одной стороны, есть садистские книги, то есть повторение различия антиэдип, образ движения. С другой стороны, мазохистские книги, то есть логика смысла, тысяча плато и образ времени. Да. Вот. И тут, опять же, да, я сейчас оставляю это, да, я какие-то вот общие черты, позволяющие мне это утверждать, в общем-то, сейчас на них намекну, по крайней мере. Да, я сейчас не могу об этом более подробно сказать, но, в принципе, мне кажется, что, по крайней мере, те, кто с этими книгами знакомы, могут судить о том, насколько подобного рода модель соответствует. Тогда понятно, что речь идет скорее о доминировании, да, потому что всегда каждый из способов производства представлен также и в другом, но вопрос, что является определяющим для структуры. Но вопрос, чему принадлежит гегемония. И мне представляется, что подобного рода структурализация делёзовской мысли — это, помимо прочего, в общем-то, единственный имеющийся в наличии ответ на вопрос о том, в чем, собственно, вообще стоит единство делёзовской мысли, что, собственно, Делёз хочет сказать. Да, Делёз, казалось бы, занимается какими-то совершенно разными проблемами, да, пишет про разные вещи. Но, с другой стороны, да, и поэтому, например, говорит Барух Вандельфельдс, такой феноменолог, да, это известный претензий к Делёзу. Вот я читаю, да, в одном из интервью он говорит, ну, просто такой хороший пример, что я вот читаю Делёза, и вроде бы я читаю, и мне кажется интересно, мне кажется, он говорит что-то важное, а потом я думаю, что это, собственно, я такое прочитал. И я, на самом деле, остаюсь с пустыми руками. Мне вроде бы и нечего сказать. Да, и существует множество попыток как-то эту трудность преодолеть, но все эти попытки, как мне кажется, носят характер некоторой искусственности, потому что нам ясно, что на самом деле это, в общем-то, сведение Делёза к какому-то концептуальному единству, которое на самом деле совсем не единственно в делёзовской философии. Мне представляется, что вот эта вот константность конфликта между двумя этими жестовыми системами, которую, к тому же, сам Делёз в книге про мазоха концептуализирует как противостояние двух перверсий, это, в общем-то, единственный способ дать отчет о том, что, собственно, из себя представляет философия Делёза, что на ее протяжении значится. И тут я перехожу, собственно, к последней части того, что я хотел сказать. Я буду тут совсем краток, потому что, собственно, это мне уже было высказано в начале, но я думаю, что сейчас это, возможно, будет более ясно. На самом деле тут здесь возникает совершенно очевидный вопрос. Если это действительно так, как я описываю, то зачем? Почему Делёз это постоянно делает? Да, почему вот это вот давящее противопоставление друг другу двух жестов им постоянно воспроизводится? Ведь если все дело в том, чтобы утвердить автономию мазохизма, если все дело в том, чтобы подорвать гегемонию кантовско-монотеистического, да, поскольку это связано также с религией откровения, способа обеспечения иммунитизации невозможного с помощью фиксации неданного как такового, то достаточно один раз противопоставить мазохизм садизму, а потом уже писать, собственно, только мазохистские книги. Почему нужно постоянно воспроизводить садистскую стратегию? Да, почему нужно сначала писать... Ну да, да, безусловно. Почему вообще нужно постоянно воспроизводить эту стратегию двойной трансгрессии для того, чтобы потом к ней добавить мазохистскую стратегию? Более того, тут можно добавить еще один вопрос, который на самом деле является в сущности тем же самым вопросом. Каково соотношение самих этих двух стратегий пространстве в делёзовской мысли, например, пространстве книги о мазохе. И если на самом деле все обстоит так, как я только что описал. То есть нужно просто противопоставить садизм и мазохизм как некоторую альтернативную стратегию монетизации невозможного, то на самом деле это оказывается самоподрывающим мероприятием. Потому что в таком случае оказывается, что мы имеем дело в конечном итоге с двойной трансгрессией, то есть садизмом. Потому что оказывается, что существует один способ монетизации невозможного, то есть садистская стратегия, которая по тем или иным причинам неудовлетворительна. И ему на смену должен прийти другой, более совершенный способ монетизации невозможного, то есть мазохистский. Таким образом, мы имеем дело с фигурой двойного прыжка, то есть с трансгрессией и с трансгрессией, которая выходит за пределы трансгрессии. Сам мазохизм оказывается некоторого рода частью метасадизма. Да, садизма, составляющими которого являются собственно садизм и мазохизм. С другой стороны, возможно, понимание этого пространства делезовской мысли как пространство метамазохизма, в рамках которого садизм и мазохизм являются двумя дивергентными сериями или двумя несовместимыми мирами, которые, тем не менее, удерживаются вместе в рамках собственно делезовской мысли, в рамках делезовской философии. И мне представляется, что дальнейшее разворачивание, постоянно повторяющее этот жест в делезовской философии, связано именно с нерешенностью и нерешаемостью этой проблемы соотношения метамазохизма и метасадизма. И мне также представляется, что ее нерешенность и нерешаемость в рамках делезовской философии связана с тем, что у Делеза отсутствует концептуальная мощность, отсутствует термин «концептуальная мощность». Да, я имею в виду под мощностью термин, который позволит дать отчет об этом серединном пространстве, в котором находятся одновременно садизм и мазохизм, которое позволит дать отчет о том, чем, собственно, садизм и мазохизм являются. Мне представляется, что эта проблема продолжает оставаться нерешаемой и не может быть решена в рамках логики перверсии. У самого Делеза имеются некоторые намеки на то, чем может быть подобного рода неперверсивная мысль, что может утверждаться делезовской философией, помимо утверждения о наличии альтернативного способа монетизации невозможного. Я имею в виду те места, где Делез говорит, например, о задаче философии как исследовании дистанции или в рассуждении Делеза о квазикаузальности. В конечном итоге я хочу сказать, и на этом я, наверное, уже закончу, я хочу сказать, что если вернуться к этой проблеме, которую я попытался охарактеризовать как основную проблему, замыкающую нынешнюю ситуацию мысли, да, про кантовскую проблему сведения вопроса об удерживании места разделенного к вопросу о данности неданного. Если вернуться к этой проблеме и к этому коллапсу, каково место Делеза по отношению к этому коллапсу? Мне представляется, что с одной стороны Делез, безусловно, относится к тому полю мысли, которое продолжает оставаться замкнутым кантовской запирающей моделью. Поскольку Делез ведь тоже продолжает говорить об имманентности невозможного. Делез ведь также не ставит вопроса об удерживании об удерживании в месте разделенного как таковом, Делёз продолжает видеть как главный вопрос философии вопрос о том, каким образом возможно, невозможно, возможно, каким образом невозможное может реализоваться, не переставая быть таковым. С другой стороны, я думаю, что сам подрыв монополии данности неданного как единственно возможного модуса осуществления иммунитизации невозможного вообще впервые позволяет говорить об иммунитизации невозможного как о проблеме. Поскольку до тех пор, пока не осуществлено это делёзовское разделение, мы вообще не можем различать данность неданного и имманентное невозможное. Они полностью слиты. И они, более того, не существуют в качестве разделенных. Поскольку единственный модус, с помощью которого осуществляется власть имманентного невозможного, это данность неданного. Благодаря тому, во-первых, сама по себе, поскольку данность неданного является единственным модусом, в котором осуществляется власть имманентного невозможного, атака на данность неданного не может не быть атакой на имманентное невозможное. Поскольку это те одежды, в которых имманентное невозможное содержится и существует. И пусть эта атака и в конечном итоге заканчивается некоторого рода компромиссом, отступлением, она, тем не менее, атакует то, что находится внутри этих одежд. И результатом этой атаки, как я только что сказал, является то, что у нас вообще появляется возможность говорить об имманентном невозможном как таковом. У нас благодаря тому, что присутствуют два модуса, в которых может осуществляться власть имманентного невозможного, а именно садистский и мазохистский модус, стратегия двойной трансгрессии и стратегия резонанса, мы можем осуществить своего рода разлепление вопроса об имманентном невозможном и вопроса о данности неданного. Мы вообще можем впервые поставить вопрос об имманентном невозможном на повестку дня. И, как мне представляется, это возможность говорить об имманентном невозможном, возможность поставить вопрос о преодолении его власти, и есть, собственно, главное достижение делёзовской философии. Есть ее главное требование, требование, которое Делёз постоянно возобновляет. Требование в том, чтобы сделать имманентное невозможное предметом мысли. Требование, которое заключается, собственно, все, что я говорил сейчас. Да, само это указание на то, что европейская мысль последние 200 лет постоянно производит вот эту вот подмену, я вообще могу это сказать только благодаря тому, что существует делёзовское противопоставление мазохистского и садистского. Да, то есть это то, как, опять же, если сформулировать это по-хайдеггеровски, да, каким образом это требование, да, каким образом можно говорить об удерживании места разделенного, не сводя его к вопросу об имманентном невозможном. Я думаю, что тут на самом деле нужно вернуться к в каком-то смысле кантовской постановке этого вопроса. И очень любопытным образом окажется, что именно эту постановку вопроса осуществляет Делёз, говоря о садизме и мазохизме. Иными словами, я думаю, что необходима спекулятивная интервенция, которая задастся вопросом о том, каким образом возможно удерживание вместе разделенного как такового. И подобного рода вопрос должен основываться на типологии минимального соприкосновения. С одной стороны, с другой стороны, на некотором спекулятивном рассуждении, которое заключается в том, что удерживание вместе разделенного предполагает совмещение, с одной стороны, максимума удерживаемости, с другой стороны, максимума разделенности. И в совмещении этих двух подходов приводит к тому, что приводит к положению о том, что минимальное прикосновение может осуществляться в двух модусах. Может существовать как предельная точка, разворачивающаяся функционирование двух динамических механизмов. С одной стороны, механизма минимального проникновения, с другой стороны, механизма максимального прилегания. И на самом деле садизм и мазохизм помыслены в их активном веществе, в их действенной сущности, и являются ничем иным, как механизмами минимального проникновения с одной стороны и максимального прилегания с другой. На самом деле и садист, и мазохист, как их описывает Делёз в своей книге про мазоха, заняты вопросом о том, каким образом возможно минимальное прикосновение. Именно минимальное прикосновение, а не данность неданного, и не новое, и не имманентно невозможное, являются подлинным объектом инвестиции к желанию. В некотором смысле минимальное прикосновение. Опять же, на самом деле, мне кажется, что так же, как и про двойной прыжок, это, вообще говоря, неверный вопрос. Потому что мы ведь очень хорошо понимаем, что такое минимальное прикосновение. Да, каким образом можно прикасаться минимально? Каким образом, ну да, собственно, ну, а зачем нужны моменты невозможно? Я думаю, что зачем? Это ведь, собственно, вопрос о желании. Да? Это вопрос о том, почему мы хотим. Да. Отличается оно, прежде всего, тем, что в минимальном прикосновении нет ничего невозможного. Да, нет ничего невозможного в том, чтобы… Да, да. Но, с другой стороны, подобная двойственная структура минимального прикосновения способна также разъяснить, откуда вообще это имманентно невозможно берется. Потому что, да, если воспользоваться здесь марксистской терминологией, освобождение от порабощения – а необходимо включать в себя знание о происхождении порабощения, об условиях порабощения. Необходимо не просто отказаться от имманентного невозможного, необходимо объяснить, откуда оно возникает. И прояснение подобной двойственной структуры минимального прикосновения, прояснение, собственно, той диалектики садизма и мазохизма или трансгрессии, основанной на минимальном проникновении, и резонанса, основанном на максимальном прилегании, которую Делёз разворачивает на протяжении всей своей мысли, это в прояснении позволяет дать отчет о том, откуда, собственно, имманентное невозможное происходит. Оно, на самом деле, происходит из собственной структуры минимального прикосновения или удерживания вместе разделенного, которое включает в себя два взаимно... Из взаимного неузнавания двух атрибутов субстанции, как удерживание вместе невозможного. Из взаимного неузнавания садизма и мазохизма. Из взаимного неузнавания минимального проникновения и максимального прилегания. Они действительно являются невозможными друг для друга. Но это взгляд на атрибут с точки зрения другого атрибута. Минимальное проникновение и максимальное прилегание находятся друг с другом в состоянии империалистической войны, поскольку каждый из них претендует на всю полноту имманентного невозможного, на всю полноту реального. И именно, именно подобная их взаимная несовместимость и ведет к возникновению имманентного невозможного, поскольку вытеснение второго атрибута и превращает его в невозможное. Да, то есть в конечном итоге это на самом деле вопрос о том, откуда берется в мире непроницаемость, откуда берется в мире некоторого рода неясность, каким образом из ясности происходит неясность. Да, это на самом деле принципиальный вопрос для таких систем, как спинозистская. Например, в системе Спиноза почему и как вообще возможна ошибка. И на самом деле для Делёза и Гватари это тоже достаточно существенный вопрос. Это именно тот вопрос, который они пытаются прояснить. Каким образом из мира машин желания происходит эдипальная действительность? На самом деле не ясно, каким образом происходит. Несмотря на... Это да, но если, ведь Делёз и Гватари развивают некоторую онтологию, да, они пытаются описать некоторое устройство мира, устройство космоса, в котором желание первично. А Делёз и Гватари, с другой стороны, не отрицают того, что эдипальность существует. Мы действительно живем в эдипальном мире, поэтому его необходимо преодолевать. Но в таком случае необходимо объяснить, откуда вообще она берется. Если начальная действительность – это действительность машин желания, то почему вообще становится возможной такая вещь, как эдипальность? Да, почему вообще, когда, если воспользоваться здесь терминами Зора, почему в изначальном свете появляется… Откуда? Да. Скорее, это вопрос о том, откуда берется, если говорить термин теодицея, откуда берется зло, откуда берется непроницаемость. И имманентно невозможно – это первая ступень в генезисе этой самой непроницаемости, в отделенности действительности от собой себя и так далее. Вот. Мне представляется, что диалектика минимального проникновения и максимального прилегания, диалектика минимального соприкосновения как раз… Да. Это два… атрибута минимального прикосновения. Да. Да. Или удерживание вместе разделенного, или совпадение, поскольку структуры совпадения как раз являются удерживанием вместе разделенным. Вот. Но это уже на самом деле те шаги, которых Делёз не делает. Это некоторое направление выполнения того требования, которое Делёз ставит, и которое, как мне представляется, он остается неспособным выполнить, поскольку он продолжает оставаться внутри логики имманентного невозможного. Тем не менее, он оказывается способным это требование поставить, и благодаря тому, что это требование им поставлено, благодаря этой настойчивости взаимосоположений садистского и мазохистского, мы имеем возможность задаться вопросом, а что это, собственно, такое? Да, что такое эти садизм и мазохизм? Что такое эти стратегии, которые зачем вообще это все нужно? Да, и тут, я думаю, нужно только ответить на еще один вопрос, который в явной или неявной форме вы задавали. Вопрос, который, если совсем просто говорить, можно сформулировать как вопрос, ну а чем это, собственно, лучше? Почему, собственно, инвестиция желания в минимальное прикосновение лучше, чем инвестиция желания в имманентное невозможное? Почему, собственно, мир имманентного невозможного – это мир, который нужно каким-то образом преодолевать? Почему его нужно атаковать? Вот. И тут я, на самом деле, могу повторить такую бодиуистскую формулу «следует восставать против угнетателей». Да, есть основания для того, чтобы восставать против угнетателей. Поскольку, если верна описываемая мною структура нашей ситуации, то имманентное невозможно является главным угнетателем нашего мира, главным угнетателем космоса, поскольку оно присваивает себе реальность, которая на самом деле не является его собственной реальностью. Оно присваивает себе реальность, которая является реальностью совпадения. И мы получаем доступ к реальности, к совпадению только в опосредованной косвенной форме. Мы получаем доступ к действительности в форме менее адекватной, чем можем получать. И это, как мне кажется, достаточная причина для того, чтобы предпочитать имманентному невозможно удерживание вместе разделен. Я хочу поблагодарить Юэль тебя за то, что ты так имманентизировал невозможные абстрактные категории и сделал их грамматически понятными, во всяком случае, мне это стало понятно, хотя у меня есть вопросы и несогласия. Но, тем не менее, я, наверное, предоставлю возможность вопросов сначала аудитории, если они есть. Да, пожалуйста. Что? Без микрофона, пожалуйста. Только громче, чтобы я вас слышала. Ну, хорошо. Скорее вопрос на засыпку. Это на самом деле смыслом. Ну, то есть, если я правильно понимаю вопрос, то его можно сформулировать, как считаю ли я, например, как Шопенгауэр, что именно в музыке действительность представлена в своей наиболее адекватной и самонеотчужденной форме. То есть, что там это удерживание вместе разделенного осуществляется в наиболее непосредственно. Мне кажется, что это на самом деле, то есть, ну да, смотря какая музыка. То есть есть музыка, которая находится под властью имманентного невозможного, а есть музыка, которая предстоит. То есть я не думаю, что у музыки здесь есть какое-то преимущественное положение. Да? Я думаю, что преимущественное положение, безусловно, есть у сексуальности. Но я думаю, что сексуальность — это на самом деле недаром, поэтому Делёз говорит, собственно, да, единственная область, в которой Делёз действительно делает предметом своей мысли эти две стратегии, это область сексуальная. Да, у сексуальности действительно есть достаточно сложные взаимоотношения с разными другими областями, в том числе с музыкой. Мне всегда казалось странным сочетание секса и музыки, скажем так. Мне кажется, что музыка мешает сексу. Это, на самом деле, наверное, наиболее лаконичный ответ, который я могу дать на этот вопрос. Спасибо. Есть еще какие-то другие вопросы? Спасибо за ваше блестящее выступление. Но у меня вопрос, на самом деле, он содержит две части. Но я хотел бы начать сначала с абстрактной, чтобы вы как-то... Потому что очень сложно мне мой вопрос, с которым я на самом деле пришел на ваше выступление, связать сразу, как бы задать его, да, в этом контексте. Но начать я хотел бы вот с чего. То есть, ну, вы только что сказали о особенной важности сексуальности. И я, насколько я понимаю, вы считаете, что для Делёза двумя... как бы способами описания сексуальности являются вот эти машины садизма и мазохизма. Да? И обе эти машины, связанные с имманентным невозможным, да? Являются его как бы модусами. Вот. И получается такая картина, что сексуальность неминуемо проявляется через насилие. Да? То есть она может существовать как бы по-разному, да? Но когда мы пытаемся прикоснуться к ней, как бы, ну, мысленно, да, помыслить ее, мы понимаем, что нам необходимо насилие. И, возможно, не только чтобы помыслить ее, но чтобы как бы испытать ее, да, потому что это два механизма, с помощью которых, ну, как бы постигается сексуальность. Садизм, мазохизм, насилие. И в том и в другом случае. Мне как бы, ну, мне смущает это вот в каком смысле. Получается, что Делёз предстает таким философом невозможного, да, или философом от чего-то отсутствующего, в то время как, ну, я убежден, что это философ скорее, ну, если позволить такое вульгарное слово, позитивного, да, позитивный как бы, аффирмативный. Да, как бы вы могли прокомментировать это, ну, как бы, противоречие? Ну, тут два вопроса на самом деле. Второй вопрос как раз на него достаточно просто ответить, потому что, наоборот, именно из того, что Делёз противопоставляет садизм и мазохизм, именно утверждение автономности мазохизма также предполагает, это практически одна из первых вещей, которую предполагает, замещение негативного аффирмативным. Поскольку мазохизм как раз не является, да, это имманентное невозможное, но не в модусе данного-неданного. Да, то есть не в модусе того, что отсутствует, не в модусе того, что ускользает. И тем не менее имманентное невозможно. То есть в этом плане утверждение Делёза может быть сформулировано как: вы можете сохранить невозможность невозможного, реализовывая его, и при этом не прибегая к насилию, при этом не прибегая к стратегиям ускользания и отсутствия. Вы можете сделать имманентное невозможное позитивным без того, чтобы потерять его невозможность. Вы, садисты, этого боитесь. Вы думаете, что если имманентное невозможное будет позитивным, вы утратите его невозможность. На самом деле это не так. Я покажу вам, как можно это сделать, не подвергая опасности в невозможность. Да, и это тут на самом деле, да, само по себе это утверждение Делёза достаточно революционно для нынешней ситуации как мысли, так и социума. Но я думаю, что надо сделать следующий шаг. Я думаю, что все-таки это революционность прерванная революция, потому что даже и такое имманентное невозможное, лишенное элемента ускользания, лишенное элемента негативности, тем не менее продолжает оставаться угнетателем, тем не менее продолжает отделять нас от действительности, несмотря на всю его позитивность. И это на самом деле замечательным образом видно в различных критиках Делеза с точки зрения состояния современного общества. В различных критиках, которые в той или иной форме утверждают, что современный капитализм, капитализм после 1968 года, прекрасным образом усваивает делезовскую критику и, по сути дела, является харизматическим обществом, является обществом, которое утверждает, да, объектно-ориентированный град, и так далее. Да, в общем, которое, собственно, утверждает именно вот этот вот мазохистский принцип позитивности. А тем не менее угнетение никуда не девается. Я, на самом деле, если можно, я продолжу бы свой вопрос. Да, я говорил, что у меня две части. И, возможно, это... На самом деле, большое спасибо за ответ. То есть можно было ожидать чего-то такого, и приятно в данном случае, ну, реализовать свои ожидания, как бы. Вот, но хотелось бы, на самом деле, но для меня какая-то неясность осталась, да? Но, может быть, связано не с тем, как вы ответили, а с тем, как я понял ваш ответ, может быть, недостаточно хорошо понял. И я поэтому хотел бы задать еще раз этот вопрос, но уже в таком, в, как бы, ну, в контексте как раз социальном. Мне кажется очень важным в последнее время появление в России такой феминистской критики. Да? Критики насилия как раз, мужского насилия по отношению к женщине. Но, на мой взгляд, вместе с моим восхищением, да, этим, как бы, этой критикой, мне кажется, в ней есть некоторая нехваток, некоторая нехватка анализа желания, да? Нехватка разговора о желании, о его структуре, о том, как оно происходит. Как бы. Ведь для того, чтобы понять насилие, ну, необходимо говорить о желании, которое связано с этим насилием. И для того, чтобы понять проблемы власти в этих отношениях мужчины и женщины, в сексуальности, необходимо говорить о власти желания, да, тоже. И, ну, желание и власть здесь очень тесно связаны. Невозможно анализировать одно без другого. Вот. И, ну, так же кажется очень странным, например, извините, за что так долго задаю, просто хотелось бы, ну, да. Также, мне кажется, несколько... Это вопрос, на самом деле, ну, ко всем тоже. Не знаю, мне кажется, это интересно было бы обсудить в этом контексте, который вы предложили, таком очень фундаментальном как раз. Вот, этого фундаментальности не хватает феминистской критики, на мой взгляд. Так вот, скажем, ответом или рецептом феминистской критики, ну, я не говорю о феминизме как философии, а о конкретном вот движении в России, является... Ну, тюремное заключение насильника, да, что, конечно, влечет за собой только увеличение насилия, потому что человек в тюрьме, он приобретает еще больше навыки, ну, для производства насилия. Как бы. То есть ответ, ну, не очень удовлетворительный. Таким образом, ну, на самом деле тот же самый вопрос. То есть ответ вы уже дали, но мне хотелось бы, чтобы вы дали его еще раз уже на этом конкретном социальном материале, да, вот мужчина, который избивает свою женщину за то, что она изменяет ему, не важно, ну, как бы, да, за это процесс такой сексуальной игры, очень сильно связан с желанием, с неудовлетворенностью, там, с каким образом? Вопрос в том, как возможно, да, помыслить себе вот эту хотя бы такую полуреволюционную мазохистскую стратегию, которая бы заменила насилие садистское, откровенно, да? Или еще лучше помыслить себе следующий шаг, который вы предлагаете? Ну вот, на примере отношений. Спасибо. Ну, я, пожалуй, скажу на самом деле вообще о том, какими мне представляются проблемы в сразу же возникающие в связи с моим, по крайней мере, описанием этих стратегий. Да, ведь на самом деле мазохистская стратегия вроде бы, да, она утверждает, там, по крайней мере, последующему ее развитию Делеза и в ее, возможно, апроприации современным обществом, примат нового, да, постоянно, да, потому что этот вот парадоксальный объект, он существует как всегда новое, как, да, каким образом вообще невозможно дано никак усказать? Оно дано как новое, да, оно дано как новое, которое всегда подчиняет себе прошлое, которое всегда перестраивает прошлое в соответствии с тем, чем оно является сейчас. Но, да, мазохистская стратегия – это ведь все же очевидным образом стратегия насилия. Определяющим фантазмом для мазохистской стратегии является фантазм «ребенка бьют». да, который ребенка бьют. Да? Делёз, собственно, описывая мазохистскую стратегию, основывается на вот этих вот, ну, собственно, на статье Фрейда, которая связана с фантазмом порки, которая предполагает, безусловно, насилие. Да? Но это на самом деле любопытное насилие. Это насилие, которое принципиально, да, это насилие, связанное с навязыванием определенных норм с помощью физического воздействия. С другой стороны, это физическое воздействие пластической формулы, которая является именно максимальное прилегание и отсутствие проникающего и наносящего глубокий урон контакта является основополагающим для этой формы прикосновения. Да, и тут на самом деле возникает некоторая не вполне ясная амбивалентность. Также не вполне ясная амбивалентность возникает вообще в связи со статусом сексуальности, поскольку генитальная сексуальность, предполагающая пенетрацию, вроде бы полностью располагается в таком случае на стороне садизма, то есть на стороне минимального проникновения. В таком случае возникает вопрос о том, каким образом можно утверждать, что сексуальное в целом является привилегированной областью, по крайней мере, для человека проявления субстанции как таковой, субстанции как удерживание вместе разделен. Вот эти все вопросы, безусловно, тут присутствуют, и, собственно, они должны, как мне представляется, стать одним из одной из осей фиксации в материалистической диалектике совпадений. Именно об этом и должна, помимо прочего, идти речь в прояснении отношений между мазохизмом и садизмом. Но если я правильно понимаю ваш вопрос о насилии, да, помимо вот этих вещей, которые тут действительно проблематичны, которые, да, как мне кажется, должны являться предметом обсуждения, вопрос о насилии, как мне кажется, имеет все-таки более простой вопрос, более простой ответ, который связан с тем, что, если я правильно понимаю то, что вы хотите сказать, и сформулировать это совсем просто, мы, с одной стороны, конечно же, вроде бы хотим отказаться от насилия, с другой стороны, не получается ли так, что отказываясь от насилия, мы одновременно отказываемся от некоторого рода реальности, да, мы одновременно отказываемся от некоторого рода метафизической серьезности, и пытаемся одомашнить область сексуального, пытаемся ввести ее в какие-то человеческие, слишком человеческие рамки. Но мне кажется, что тут как раз делезовская замена садистской стратегии в мазохистской, а тем более замена вопроса об имманентном невозможном вопросом об удерживании вместе разделенного, как раз и должна дать ответ на этот вопрос. Поскольку здесь речь идет в некотором смысле о том, чтобы вскрыть насилие изнутри. Не просто отодвинуть его в сторону, а для того, чтобы… Да, потому что просто отодвинув насилие в сторону, просто отказавшись от него по каким-то моралистическим прескриптивным соображениям, мы действительно отказываемся одновременно от той реальности, которую насилие в себе скрывает, и поэтому… Да. Да. Да. Я думаю, что для Делёза во многом речь идет о том, помимо прочего, чтобы экспроприировать у насилия ту реальность, которой оно обладает, и отказываясь от насилия, не отказываться от реальности. И мне представляется, что общество, сексуальность, организованная по континентальному принципу, основывающаяся на удерживании вместе разделенного, сохраняет ту реальность, которая есть у нас. На самом деле, даже про мазохистскую стратегию от Иведа, потому что мазохистская стратегия, замена садистской стратегии мазохистской, основывается по большому счету на том, что внутренним активным действующим веществом садизма является своего рода напряженность. Да, является определенного рода упругость, которая совсем не обязательно должна осуществляться в той форме, в которой она осуществляется в садизме, то есть как то, что всегда ускользает, которое может быть реализовано по-другому. И я думаю, что континентальный принцип делает дальнейший шаг в этом направлении, да, в направлении изъятия у насилия его действенного элемента. Собственно, удерживание вместе разделенного как раз и предполагает некоторый максимум коэффициента напряженности, который при этом не является насилием, не является присутствием в действительности того, что ее разрушает. То есть на самом деле, я думаю, что это как раз замечательным образом иллюстрирует, в чем, собственно, заключается власть имманентного невозможного. Она заключается в том, что мы способны действительно, да, это не просто наш какой-то субъективный просчет, это действительно устроено таким образом, что мы способны обрести доступ к некоторым интенсивностям действительности только через призму, только через опосредование вот этого вот механизма отсутствующего присутствия. И преодоление власти имманентного невозможного, как раз когда я говорю об изъятии у него той реальности, которая ему не принадлежит, я говорю именно об этом. Я говорю о том, что нужно не просто отказаться от имманентного невозможного, а нужно вот эту вот интенсивность, к которой мы действительно получаем доступ благодаря имманентному невозможному, эту интенсивность распечатать, эту интенсивность развернуть и показать, что на самом деле имманентное невозможно, это только один из способов, притом далеко не самый совершенный, каким эта интенсивность может присутствовать. Это, собственно, уже ее коллапс, это уже ее сворачивание. Спасибо. У меня, простите, можно я задам вопрос? Мне кажется, что ты очень важно, что ты вот как-то сделал такую карту обращения к Делюзу, потому что Делюз, с одной стороны, у Бадью, а с другой стороны, у Негри и вот имманентистов, да, он исследуется и характеризуется через вот эту совершенно произвольную множественность, произвольную плюриверсальность, которая абсолютно приходит к какому-то единству, да, неразличению. Да, такое микроразличие, где различия уже, собственно, не важны. И это проблема его интерпретации как у Жижика и Бадью, вот одной экстремальности, так и у другой экстремальности, которая, так сказать, ну, представляет такой спинозистский лагерь. То есть вот гегелевский лагерь и гегелевско-платоновский лагерь и спинозистско-ницшеановский такой лагерь. И ты, мне кажется, вот выделил... То есть, как сказать, brought forth, да, то есть выделил на авансцену вот эту вот важнейшую составляющую Делёза, которая составляет его эпистему трансцендентального эмпиризма, это связь несвязанного, то есть связывание вот этого несвязывания, такое прилегание, которое прилегает, но и нуждается в этом напряжении и усилии. С другой стороны, ты говоришь, что у Делёза не хватает сил в его философии уйти от вот этой имманентизации невозможного. Да? Он имманентизирует вот это вот какое-то минимальное присутствие, но преодолеть невозможность он не может. То есть он не может выйти к прикосновению, он не может выйти к совпадению, он не может прийти к... Ну, в общем, он не может преодолеть отчуждение. Да? Ты вот в конце употребил это слово «отчуждение», что, собственно, вся огромная традиция философии все время пытается его преодолеть, а потом говорит, что это невозможно преодолеть. Да? Вот отчужденное – это есть данность неданного, собственно, что это есть. Да? Ну и Гегель думает, что он это преодолевает, но он какими-то своими способами это преодолевает. Но, с другой стороны, вот у Делёза есть, во-первых, понятие события, которое мы как-то не очень-то обсудили, и потом у него есть такое понятие трансверсальности. Да? То есть если мы предполагаем, что есть вот эта несвязанность, то есть необходимо связывать несвязывание и постоянного напряжения, то и разговор о том, что имманентность невозможного пытается эту, как бы это напряжение сохранить, мне кажется, что опыт трансверсальности как раз является вот этой третьей категорией, которая не третья. Ну как тебе сказать? То есть вот это как рост Алисы. Она как бы растет, но и как бы уменьшается. Да? Вот это этот важнейший парадокс в его философии, что собственно, что-то разрешается, но это не является таким разрешением, которое разрешает разрешение. Да? Но, тем не менее, эта трансверсальность, она важна в том смысле, что у него еще вот есть такое понятие молнии, да, или события, да, что что-то реализуется так, что выскакивает на поверхность, и вот ты говоришь, что у него прерванная революция, а не является ли это трансверсальность, вот это выскакивание молнии или сама возможность события все-таки вот возможностью революции, потому что сам Делёз, вот он в себе этот парадокс содержит, да, с одной стороны, он как бы философ капитализма, где он не может предложить разрешение, и, собственно, это прилегание он осуществить не может, потому что как бы он всеми своими капиталистическими буржуазными силами ненавидит это прилегание, да, не может прийти к разотчуждению. Да, он как бы все время хочет создавать напряжение между отчужденными элементами, но, тем не менее, не может их соединить. А с другой стороны, он предлагает эту трансверсальную такую вот выскакиваемость молнии. Да, он, вот. Я думаю, что событие, оно на самом деле так же, как мазохизм у Делёза эквивокально. И оно может обозначать разные вещи, но в том-то и заключается его проблема. Точно тоже верно по отношению к трансверсальности. Да, события, с одной стороны, является, если мы говорим о логике смысла, например, да? События – это часть мазохистской стратегии. События – это… У событий, я думаю, в конечном итоге – да. Хотя я думаю, что другие и трансверсальность тоже. Да? То есть это в конечном итоге нечто новое, к которому мы должны себя подготавливать. Это вот этот вот объект, который действительно существует только в резонансе, но при этом это все-таки невозможный объект. Думаю, насчет событий, насчет трансверсальности, мне кажется, что они все-таки фундированы именно в мазохистской стратегии. С другой стороны, сам термин «связь без связи», он, безусловно, как раз указывает на эту попытку мышления третьего, не являющегося третьим, мышления этого серединного поля. Но, опять же, мне кажется, что проблемой Делёза является то, что он этот вопрос ставит, но при этом ответом на него всегда является в конечном итоге резонанс, например. Да? То есть вопрос о связи без связи… В том, что он говорит, но не в том, что он показывает. Да, в том, что он делает, он идет дальше. Поскольку он постоянно показывает, каким именно образом эта связь без связи может осуществляться как интеракция и диалектика садизма и мазохизма. То есть я думаю, что да, что тут решающее… Я согласен с тем, что у Делёза присутствует это Ну, если бы там не присутствовало требование, то вообще нельзя было бы говорить о незавершенности революции. Да, присутствует и кабинский террор своего рода, присутствует, да, какая-то следующая спыль. Но мне кажется, что та форма, в которой она присутствует в делёзовской философии, и именно это я как раз имею в виду, когда говорю об этом бесконечном воспроизведении, это форма показывания, а не рассказывания. Это форма эпидектическая, а не аподектическая. То есть Делёз об этом не говорит, но это то, что он делает, о чем бы он ни говорил. Да, то есть это тот эффект, который постоянно сопровождает любое его высказывание, на какую бы тему это высказывание ни было сделано, если только мы берем это высказывание во всей его полноте. То есть если мы действительно смотрим на философию Делёза как на систему, в том смысле, что мы не останавливаемся на каких-то конкретных моментах, а пытаемся обратить внимание на то, как эти моменты представлены, то мы действительно сталкиваемся с вот этой вот областью связи без связи. Но мне кажется, что за исключением, возможно, очень редких моментов, сам Делёз действительно не способен говорить о том, что он делает. Да, это философия, которая отделена от самой себя в том смысле, что она не может сделать свой собственный эффект своим объектом. Да, она не может сказать, что она показывает. Но, с другой стороны, и с этого я, собственно, начал, мне кажется, что нужно отдать должное смелости Делёза, который, несмотря на эту свою неспособность, продолжает показывать то, о чем он не способен сказать. Спасибо. Мы уже припозднились. Если можно, последний вопрос. В продолжение уже сказанного, вот такие концепты Делёза, как становление животным, становление женщиной, они тоже содержат проблему удержания вместе несвязанного. Поскольку, да, я становлюсь животным, продолжая оставаться тем, кто есть, то да. Но с другой стороны, опять же, мне кажется, что здесь тоже, да, во всей этой философии, начиная с Канта, не то, что проблема удержания вместе связанного не присутствует. Она присутствует, но она присутствует опосредованно. Потому что оказывается, что иметь дело с удерживанием вместе не связанного я могу только через некоторого рода новое, да, через, например, постоянное превращение в то, чем я не являюсь, постоянное, да, становление чем-то, что я не есть. То есть, а это ведь две разные вещи, да, удерживание вместе. Да, она присутствует постоянно, она присутствует как бы в одежде. Да, моя цель заключается в том, чтобы эти одежды снять. Можно? Да, может быть, это... Спасибо большое за доклад. Может быть, покажется какой-то спекуляцией, то, что я пытался как-то во время вашего доклада это попробовать осмыслить в хайдеггерских категориях. И когда вы говорите... То есть то, что вы показали, насколько я вас понял, что вот эту вот проблему возможности невозможного нужно осмыслять неким иным образом, чем через данность недавно. И как бы то, что делает Делёз, да, вот эта атака, которую он осуществляет, я ее ассоциировал вот с тем, что пытается Хайдеггер делать в отношении бытия. То есть, как бы мыслить его через присутствие, но в то же время выходить из этого присутствия, то есть из конкретного модуса на то, что это присутствие определяет, из дазайна в зайн. И в данном случае какой, то есть я увидел у вас некоторую как бы историю проблемы, но не очень понял, какое здесь может быть решение этой проблемы? Может быть, я ухожу в какую-то совсем уже здесь. То есть пытаюсь от вас, просить от вас того, что эта лекция не предполагает, но действительно, в каком смысле мы можем выйти на эту проблему возможности невозможного как таковую, и можем ли? Или мы все равно будем решать ее через какие-то конкретные модусы, будь то данность неданного, или садизм-мазохизм, или еще что-то. То есть вырываемся ли мы здесь на возможность невозможного как таковую, или, может быть, возможность невозможного – это тоже модус чего-то более всеобщего, на что, собственно, нам надо выйти? Ну да, безусловно. Я думаю, что возможность невозможного – это некоторый модус минимального соприкосновения или удерживания вместе разделенного. Я думаю, что у нас есть реальные способы оперирования и манипулирования с самим по себе полем удерживания вместе разделенного. Возможен метод, который позволяет нам иметь дело с этой областью не опосредованно, а непосредственно. Действительно, сегодняшняя лекция была скорее посвящена не изложению этого метода, а указанию на требования этого метода, который в некотором смысле является, да, таким его оправданием, да, поскольку он является исполнением этого требования. Но что касается Хайдеггера, я бы сказал, что у Хайдеггера, безусловно, тоже присутствует эта двойственность. Более того, я думаю, что на самом деле можно показать, что все представление Захара Мазоха является комментарием к положению об основании Хайдеггера. Да, и чисто филологически, да, я думаю, что в этом смысле речь идет о таком некотором криптологическом тексте. Делёз преподавал как раз этот текст Хайдеггера на протяжении нескольких лет в лицее в Лионе. Я просто очень, да, это было своего рода такое попперианское подтверждение гипотезы, потому что я был уверен в том, что этот текст является таким скрытым комментарием к положению обоснования, не зная о том, что Делёз его преподавал, и да, мне говорили люди, да чего он вообще Хайдеггера не интересовал, потом оказалось, что да, он действительно несколько лет преподавал Хайдеггера сам в лицее Лёни. Да, я думаю, что у Хайдеггера речь должна идти да, при экспликации этой двойственности, например, о таких вещах, как различие двух модальностей прыжка положения обоснования и о различии бытия как различие ускользающего и безосновного, и бытия как того, что находится в состояние, которое Хайдеггер называет «анкланг», то есть «анкланг» – созвучие, да, или сопринадлежность с основанием. И положение обоснования переходит от первой возможности ко второй. Да, то есть Хайдеггер, безусловно, тоже присутствует в различных местах. Это попытка сделать объектом мысли удерживание вместе разделенного как таковое. С другой стороны, она тоже коллапсирует в данность неданного, конечно, в итоге. Спасибо огромное. Я думаю, что мы должны уже расходиться, потому что поздно. Спасибо аудитории и огромное спасибо за блестящую лекцию, Йоэля.